Я кукер. Волф кощунник. В песнях ветра умею я читать стрибога голос, слагать кощуны вещи всем сердцем и петь непостижимое умом. С умом у нас большие неполадки, подумал Севергин Влад речитативу, но вслух сказал: я кутер к вам по делу. Верховный волк общины Будимир, протянул Севергину ладонь молодой вожак, предварительно приложив ее к сердцу. Садитесь к костру. Вполне обыденно позвал он милиционера. Севергин мельком окинул взглядом Будимира, чувствуя пробудившуюся симпатию. Верховный волк был опрятен и подтянут, невзирая на экзотическое одеяние. Суховатые, красиво развернутые плечи хранили память о военной выправке. Холеная борода придавала его лицу былинную сказочность и благолепие. «Зачем пожаловали в наши кущи?» — поинтересовался Севергин, обращаясь к Будимиру. «Туризм? Рыбалка? Отдых?» «Ярила, жаркой радуем любовью», — задумчиво обронил кукер. «На наших игрищах и старый млад почует в сердце солнечную силу. В едином хороводе в круг костра закружат вместе с нами наши предки и достохвальные языческие боги. Нам чудо служит путеводным знаком», — провозгласил кощунник, указав концом жезла на закатное солнце. «Чудо?» — удивился Севергин. «Ярила утром свастику являет, когда ведет девица хоровод. А ну-ка поясните подробнее, что за девица?» Севергин подсел поближе к костру, но спину нещадно жалили комары. «Мы встречаем летний солнцеворот всей общиной. Если хоровод ведет истинная дева, то на рассвете можно наблюдать играющее солнце. Оно похоже на вращающийся коловрат», — сказал Будимир. «И что же, вы наблюдали сие космическое явление?» «Испорченные все девки оказались», — признался кукер. «Сочувствую. Однако странное совпадение», — заметил Севергин. «Как раз в ночь на 22 июня в киногруппе пропала молодая актриса. Говорят, она к вам заходила». Кукер ударил о землю посохом и простер над костром правую ладонь. Должно быть, этот жест обозначал присягу. «Я девки из кино не видел». «Да и поди узнай, кто тут откуда, когда община водит хороводы в одеждах, данных матерью природой». «Это как, совсем голые?» — изумился Севергин. «Ты приходи, мы и тебя научим», — ухмыльнулся кукер. «Да как-то непривычно без порток. Я ж не шотландец и не римский воин», — признался Севергин и продолжил уже серьезно. «Купаться без одежды, конечно, можно, но в специально отведенных для этого местах».